Ганс, когда-то давно мне боги указали на тебя, и я еще ни разу не пожалел о принятом решении. Толстяк поклонился старушке. Думаю, ему будет что сказать и чем удивить сомневающихся. Первый день я тупо отсыпался, приказав сжечь в камине изодранное платье. Ну а уже на второй выхаживал по кабинету, закинув руки за спину в тягостных размышлениях по поводу и без. Что это за странная просьба? И чем мне аукнется ее выполнение, либо же наоборот, невыполнение? На меня повесили должок, это понятно, но вот где тут подвох? Что-то мне подсказывало, что не все так просто и гладко в этой просьбе. Что-то мне подсказывало, что, похоже, у меня все словно в той поговорке, когда из огня да в полымя. Но время бежит, а меж тем нужно что-то делать. Узнав от слуг, что с перепуганной ромашкой все в порядке, жива-здорова и вся с ног до головы усыпана лепестками роз, я активизировал всех своих слуг, рассылая их на опрос всех ханейк, базаров, таверн, а также для того, чтобы меня записали на прием и личную встречу как минимум к парочке десятков местных купцов. Ну что тут скажешь, только торговцы хоть как-то могли прояснить ситуацию, а также пополнить мои знания свежими сплетнями из заморских краев. Правда, и плюсик был, мне удалось немного сдержать господина Ло в его страстных позывах преподать мне очередной урок, сославшись на то, что ныне состою на службе у государя, выполняя его личную просьбу, что, конечно, в определенной степени можно было расценивать как полуправду. Наступило время суеты различных деловых визитов и бесконечных разговоров, которые я записывал на бумагу, чтобы привести чуть позже все это дело в порядок и систематизировать. С одной стороны, это даже интересно было, а с другой, немного волнительно. Похоже, я немного погорячился, согласившись лишь на неделю за свой титанический труд. Тут, правда, было благом мое положение в обществе, купцы охотно шли на диалог, так как были людьми не аристократического сословия и смотрели не столько на мою репутацию, сколько на деловые качества, и придерживались мнения тех людей, с кем я ранее вел свой бизнес. Что тут скажешь, кое-что из этих встреч пошло мне в плюсик, новыми договорами и сделками. Ушлый народец выкупал у меня кое-какой товар для последующей перепродажи, что иной раз было и не очень прибыльно, но с расчетом на хорошую рекламу в других странах, и соответственно расширение рынка сбыта для моих мануфактур. Но все потом, сейчас меня больше занимала охота другого толка, даже по предварительным встречам, по самым малым крупицам информации с первых встреч, стала вырисовываться прелюбопытнейшая картина маслом, от цветовой гаммы которой брала легкая дрожь и оторопь. Пусть я в деле аналитики полный профан и даже сотой долей не владею той методикой, что наработано в моем мире по систематизации данных, но даже этого вполне хватило, чтобы понять подоплеку того задания, что дала мне бабушка Кервия. Грандиозно, масштабно, поэтапно и с расстановкой постепенно на моих бумагах стала вырисовываться картина жизни целого государства. Его явная и местами не каждому заметная суета, его мысли и желания, а также весьма печальные новости для Фенора. Весьма печальные. Что это, Улих? Ромашка посетила меня в один из вечеров, заглядывая через плечо в мои записи. Ты занимаешься бизнесом? Странно, у нас принято в благородных семьях держать специально для этого поверенных людей, управляющих. Здесь делают так же, не отрываясь от цифр, под прямую планочку вырисовывал кривую графика поставок и наращивания денежных вбросов империи за последний год. Стоп, она как-то нервно дернулась. Хильмиш и Эмпатика, это же имперские гильдиевые купцы. Да, кивнул я, похлопав рукой по толстой пачке исписанных листов. Тут практически все купцы империи. Ты имеешь с ними дела? Взгляд был серьезен и обращен не на меня, а на ряд документов, открыто лежащих на моем столе. По бегающему глазному яблоку понял, спешно читает, пытаясь запомнить как можно больше из того, что увидит. Стало неловко. Мне из-за какой-то внутренней смуты и нежелания ее расстраивать, а ей, похоже, от того, что я поймал ее за заглядыванием через плечо и чтением чужих писем. Ты шпионишь за империей. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. А ты шпионишь на империю. Совершенно спокойно подвел я черту. Это во дворце тебя надоумили? Она уже совершенно бесцеремонно стала брать в руки мои бумаги, бегло их просматривая. В нем, родимом, я закинул руки за голову, наблюдая за ее активностью с каким-то ленивым пренебрежением. Так сказать, плата за небольшую глупую выходку ценою в мою жизнь. Кто? Она отбросила листки, присаживаясь в кресло напротив меня. Ганс, не думаю. Я покачал головой. Для него я никто и звать меня никак, по крайней мере пока я не предоставлю отчет, и не король, это точно». По лицу девушки пробежала какая-то презрительная улыбка. «Значит, старушка все еще при власти?» Разительно, очень разительно изменился в мгновение ока человек на моих глазах. Куда ушла мягкость и невинность? Так и подмывало спросить, кто ты? Но не было смысла. Зачем кого обманывать? Да не сразу, но я уже достаточно давно понял, что за юным созданием стоят грязные игры, и она не так проста, как хочет казаться. Правда, была надежда, что не все наиграно, и есть в ней какая-то толика чувств, помимо всего этого налета невинности. Что ты узнал и понял? Она извлекла из глубин платья свое странное колечко, нервно теребя его в руках. Не стоит. Я не знал смысла ее действия, но понял, что колечко непростое. Хитрая вещица, квинтэссенция магии, компактный и мощный амулет, скрытый множеством слоев замысловатой паутины заклинаний. Думаешь? Она с вызовом подняла бровь. Думаю. Улыбнулся я, доподлинно зная, что в данный момент за моей спиной в беспорядочном хаосе движений, темнее на глазах и наливаясь чернотой, вырастала полупрозрачная тень по образу человека, завораживающе мерцая и наполняя комнату могильным холодом, из-за которого наше дыхание стало вырываться маленькими облачками пара. Улыбка в мгновение ока слетела с ее лица, наполняя взгляд страхом и тревогой. «Достаточно». Она нервно и поспешно стала прятать свой перстень обратно, убирая его с моих глаз. «Вполне доходчиво». Адель, пренебрежительно фыркнув, развеяла свой темный образ, вновь переходя в фазу ожидания. «Моя умершая подружка, впрочем, по-прежнему оставалась рядом на своем боевом посту. Послушай, Улих». Ромка разгладила складки платья на коленях, собираясь с мыслями. «Ты очень занятный и далеко не глупый парень. Мы могли бы договориться, я знаю твою нелюбовь к политике, также знаю, что ты весьма скептически настроен ко всем королевским династиям известной о конечности мира, но меж тем ты человек деловой, а значит, ценишь свое время, а также звон монет. Купить пробуем?» От банальности ситуации я даже улыбнулся. «Ты не подумай». Она вскинула примирительно руки. «Задание есть задание, и ты его выполнишь. Просто, скажем, не на следующей неделе. А во, я чуть от удивления рот не раскрыл, это же откуда она знает про поставленный мне срок? Очередная разыгранная комедия или оговорка по Фрейду?» Ляпнула, что думала, даже не заметив, что говорит лишнее. «Скажем, ты обратишься к Гербельту и попросишь его продлить срок хотя бы до весны». Она попыталась улыбнуться, вызвав тем самым во мне доверие. «В конце концов, ведь никто не воспринимает тебя всерьез, и не думаю, что и вправду к тебе применит какие-то карающие санкции». «Не применит», — кивнул я, — «и даже думаю, что разрешат перенести срок». «О, я очень рада, что ты с пониманием относишься», — просияла она. «Назови сумму». «Еще три поцелуя, моя прекрасноглазая», — рассмеялся я, поднимаясь и распахивая дверь своего кабинета. «Жаль, Ромка, что мы с тобой оказались по разную сторону баррикад. Действительно жаль, мне были приятны наши пустые беседы и милые прогулки, но сейчас тебе лучше уйти». Ее ладошки сжались в кулачки, а на скулах заиграли желваки. Девушка встала, порываясь что-то сказать, но сдержалась, застыв в дверях и как-то тоскливо окидывая меня взглядом. «Понимаю», — за нее сказал я, — «теперь мне стоит чаще оглядываться за спину. Что же тут поделать, таковы правила игры в этой жизни. Знаешь», она провела ладошкой по моей щеке, «я постараюсь все же вернуть тебе свой должок, буду надеяться». Печально улыбнулся я, припоминая про первые три обещанных поцелуя. «И еще, что?» Она смотрела мне в глаза. «У тебя примерно 3 дня до того, как тебя начнут разыскивать». Больше мне говорить не хотелось, я развернулся, возвращаясь к своим бумагам. «Да, вот так закончились наши отношения, не успев как следует начаться. Хотя, тоскливо на душе, мне будет очень не хватать ее внимания, ее слов и теплых рук. Что ни говори, а эта девочка умела улыбаться. Так немногие могут». Как и прежде, от мирской боли и потери ушел в работу, всецело погружаясь в мир холодных чисел и статистики, с любовью к этим пустым закорючкам погружаясь в процесс с монотонной писаниной и подведения итогов. День, ночь, спал урывками, ел тут же в кабинете, но к назначенному сроку был готов как никогда, ощущая себя холодной машиной без эмоций и чувств, лишь с какой-то степенью гордости за выполненную работу. Холодная вода с плавающими в ней кусочками прозрачного льда вернула усталому лицу свежесть. Новый наряд, начищенные до блеска слугами сапоги. Карета прибыла, «Мой господин», — оповестил меня слуга, — «грузите бумаги», — велел я, набрасывая на плечи плащ и выходя во двор под дождь. Со мной встал рядом Ло, маленький монах будет сопровождать меня в городе, для подстраховки от нежелательных встреч. Вскоре мы уже тряслись по раскисшей дороге, ведя свой путь в сторону городских ворот. Ни много ни мало, а нам в сопровождении выделили аж два десятка гвардейцев, выглядели мы при подобном эскорте весьма солидно, а что самое главное, не встречали препятствий на улицах и воротах как въезда, так и при переходах меж внутренних колец. Да уж, видимо, как карету, так и солдат, городская стража знала хорошо. Нам был везде зеленый свет, для полноты картины лишь мигалки не хватало на крыше кареты. Настроение было умиротворенно паскудным, в голове роились мысли о маленькой зеленоглазой девочке и грязных играх, и черт бы с этими играми, если бы в них принимали участие плетки, ажурное черное белье и шарик в рот. Те игры, в которых завязла моя девочка, были куда хуже, ниже и опаснее во сто крат. Политика куда хуже и куда как опаснее может быть, а главное беспощаднее к маленьким людям, ко всем людям. Политика может свободно оперировать принципом меньшего зла, разменивая тысячи во благо миллионов. В политике прячется бог всех страстей и пороков, деньги, большие деньги, большой капитал. Это сейчас современность меняет принципы добра, а когда-то давно в нас, молодых, глазадых патриотов, смогли вбить пару научных тезисов, и главное, что я запомнил, так это то, что капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе и окружающим голову, тогда как при 100% он попирает все человеческие законы. И уже когда сумма уходит за 300%, нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, даже под страхом виселицы. Если шум и брань приносит прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательства. Контрабанда и торговля рабами. Это не мои слова, не мои мысли, им уже более 100 лет, но как же верно все расставлено по полочкам. Плохо, как ни крути, плохо, когда что-то эфемерное, выдуманное нами же управляет и решает за нас, и куда хуже, что именно молодость без оглядки верит политикам и тем, кто громче всех зовет на баррикады. Не знаю, может так статься, что я и не прав, не вижу смысла в желании облагодетельствовать всех и сразу лопатой по спине, чтобы, так сказать, осаночку выровнять и задать нужный вектор движению, но, к черту, если уж сильно хочется, пусть воюют старики, а молодость должна маки лови, но твар ибо нех, дуц. С глухим треском деревянной обшивки внутрь кареты проклюнулся стальной наконечник арбалетной стрелы. «Как хорошо, однако, с тобой», — улыбнулся Ло, трогая пальчиком острое жало. «Много врагов, много битв. Еще с десяток арбалетных болтов засели в обшивке кареты, а также в истошно ржущих раненых лошадях и валящихся безвольно наземь гвардейцах. Похоже, извозчик тоже не жилец. Одна из лошадок упала наземь, мертвым грузом стопоря бьющуюся в упряжи вторую израненную, не давая ей понестись прочь. Всем в укрытие!» — орал кто-то из старших у гвардейцев, спешно прячущихся под карнизами крыш ближайших домов. «Моя думает, надо выйти, поприветствовать подлый враг», — подал мысль мне Ло, «а то он обидится и уйдет». У меня была несколько другая мысль, когда я покидал карету, отдавая приказ Адиль выпить души этих поганцев, засевших где-то наверху домов этой узкой улочки. О, Сенька Ло пару раз ладонями отбил стрелы, показывая мне на приближающихся к нам группой людей. Хорошо двигаются, хорошие бойцы, моя радуется, а моя, тьфу ты. То есть я был совсем не рад, так как из-под плащей проглядывали на людях знакомые костюмы и кожаные разгрузки ремни, уже виденные мной на имперских рейнджерах. Серьезные ребята. Как бы моему малышу не улыбнулась большая удача в виде хорошего такого пинка взад. Впрочем, за него и рейнджеров я не переживал, куда большие опасения у меня вызвала одинокая фигура худощавого мужчины, выходящего откуда-то из-за спины, так как именно над ним я тут же четко увидел скручиваемые спирали магических конструкций незнакомых мне заклинаний. Маг, мужчина, без полемики и широких жестов, в мгновение ока разметал в щепу наш экипаж мощным ударом воздушного кулака, построенного, видимо, по принципу мастера Эбуза. Четко, выверено и буквально за доли секунд. Он внушал уважение, в то время как я вызывал жалость со своим отощавшим энергетическим резервом, вылитым и еще не восстановившимся после моего дурацкого залета во дворец. Я еще и до половины не восстановился после потери мака и полученных травм, что в сумме должно больше походить на избиение беззащитного младенца. Впрочем, есть еще отдельное мое колечко, что, надеюсь, немало. Ах да, я еще бегаю неплохо. Минуя раскланивающегося азиата с обнажающими мечи рейнджерами, я, недолго думая, припустил под звук падающих с крыш тел лучников по улице, петляя из стороны в сторону зайцем. Адель умничка, уже с пяток безжизненных трупов, выпитых до дна, скинула на мостовую улицы, тем самым прекращая шквальный огонь из арбалетов по оставшимся в живых. Гвардейцы сопровождения, видя подобное дело, тоже скооперировались, прикрывая собой мой отход. Зря. Мак совершенно был лишен гуманизма и человеколюбия, рассекая их тела в кровавые ошметки очередным заклинанием из воздушной школы. Впрочем, мне тоже было не до переживания и душевных мук по безвинно погибшим. В первом же переулке я свернул, уходя с прямой улицы, и, как показала практика, вовремя, поскольку часть стены за моей спиной обрушилась под мощным ударом очередного магического контура. Для мыслей времени не было, я несся по узкому переулку, и на мое благо буквально в паре метров был следующий поворот, правда, в обратную сторону, что в принципе меня как зайца вполне устраивало. В давно минувшие дни меня как-то дед мой по осени соблазнил охотой на этого ушастого сорванца. Дело не хитрое, идешь по пахоте полей, меря ногами километры, да знай не зевай, как поднимется в бег серый разбойник. Сами понимаете, не всегда удавалось в лед брать красавца из-за молниеносного рывка этой зверушки и впечатляющей скорости. Я тогда, помнится, все порывался следом бежать, каждый раз останавливаемый дедом. «Не беги, не догонишь», — говорил он мне, — «да еще и запутает бес мохнатый. Это только новички могут за серым следом пойти, опытные знают, что заяц бежит кругами, путая вас, народ часто уходит вперед, якобы в верную сторону, а потом с глупым видом пожимает плечами, в то время как зверек давно вернулся на свою исходную позицию и сидит, посмеивается над недалекими охотниками».